Во всех веках, во все времена, у всех народов неизменным остается явление человеческого духа, восходящего вверх по лестнице жизни. И в этом явлении смысл и значение всего, что происходит на планете. Ради человечества существует и сама планета, и все, что на ней. Трудно представить это для обычного мышления, но ведь космическая жизнь протекает независимо от нашего представления о ней и ее смысле. Младенческие расы не думали о значении жизни, но жили. Эволюция жизни космична. Говорят об инволюции, о нисхождении духа в материю, но это понимание инволюции условно, ибо она входит в общий эволюционный процесс поступательного движения жизненного принципа. Инволюцией в прямом смысле этого слова можно считать лишь падение духа с высоты им достигнутой вниз, совершающееся как в течение одного отдельного воплощения, так и из жизни в жизнь. Да-да, и такое явление имеет место в жизни человеческого духа. Не вверх поднимается он по лестнице света, но идет по ней вниз, спускается обратно по тем ступеням, по которым восходил ранее. Откуда темные? Откуда поврежденные души? Это все падшие и падающие духи, идущие вниз, в бездну. Многие могут еще воспрянуть, если силы найдут себя побороть, но многие уже безнадежны. Их участь – стать космическим сором и идти в переработку. Можно представить себе эту великую лестницу жизни, по которой поднимаются к свету бесчисленные сонмы духов и навстречу которым идут спускающиеся обратно. Одни, чтобы снова начать подниматься, другие к своему уничтожению. Периоды, когда возможно восхождение и нисхождение, захватывают целую манвантару, и потому можно очень высоко подняться и опуститься, очень низко. И на одной и той же ступени могут оказаться люди, идущие вниз и идущие вверх, и никто по их внешнему обличью не скажет, куда двигаются они, только в глазах нисходящих радости увидеть нельзя. Трагедия падшего духа отражается в его глазах. Мало кто понимает мистерию жизни, и мало людей сознательно восходящих. И труден путь восхождения. Большинство предпочитает двигаться в жизни бездумно, не отдавая себе отчета, куда и зачем. Просто живут, пьют, едят, работают или делают что-то, не затрудняя себя мыслью о цели своего существования. Прозрение духа в смысл своей жизни и ее цель – удел немногих сознаний. Их жизнь нелегка, ибо уровень общего непонимания космического назначения человека тяжко давит на них, не позволяя им быть свободными в духе и крылья расправить, и несут они на себе не только свое несовершенство, которое выше толпы, но и тягость несовершенства общечеловеческого. Груз Атласа не легенда, но действительность жизни. Но надо идти, поднимаясь и поднимая с собой сознание тех, кто идет позади.